Глава 43. Планы. Когда Левон провожал Киру, на пороге столкнулся с Багратом, который уже успел занести руку, чтобы постучать. «Привет, Баграт», — смущенно ответила Кира и поспешила уйти. Баграт пропустил ее, потом вошел в номер с изумленным видом и вдруг захлопал в ладони. «Вот это да, Левон, когда свадьба?» Левон спешно запер дверь. «Тише ты. Еще у нее бы догадался это спросить». Баграт развел руками. «Ну что, увел-таки вчера свою кралю у докторишки. И правильно, он не чета тебе. Так, не уходи от темы. Когда свадьба?» «Мы не сошлись, Киры». Левон покачал головой. «Она просто заходила пообщаться». Баграт оглядел номер, ткнул пальцем на стол, где Левон еще совсем недавно завтракал с Кирой, и проговорил. «Ага, просто зашла на чаек с плюшками, да-да, так я тебе и поверил». «Думай, что хочешь, мы просто договорились с ней о нейтралитете, не больше». Брат посмотрел на него с прищуром. «Чего рожа тогда такая довольная, а? Стоп, не говори, я понял. У тебя с ней было, да?» Левон постарался стереть с лица улыбку, которая и правда будто к нему приросла после вчерашнего вечера. «Еще я с тобой свою интимную жизнь не обсуждал», — проговорил он деланно равнодушным тоном. «То, что у меня происходит с Кирой, это наше дело и больше ничего». «Все у вас было», — хмыкнул Баграт. «По тебе невооруженным взглядом видно, сияешь, как начищенный пятак». «Ну да, сияет, а как не сиять? После такого-то десерта, что получил вчера после ужина с Кирой, он полночи проулыбался, а вторые полночи повторял во сне все, что делал с любимой наяву». «Не твое дело», — буркнул Левон. «Хочу и сияю». «Только я не пойму, чему ты радуешься, раз у вас нейтралитет, как ты сказал». Развел руками Баграт. «Нейтралитет, знаешь ли, это значительно лучше, чем когда она трубки не берет и видеть меня не хочет». Хмыкнул Левон. «Люди вообще недооценивают это понятие». Он и вправду был очень доволен развитием событий, особенно тем, что Кира согласилась ни с кем, кроме него, не встречаться. Вообще считал, что у них все идет отлично. Ну и что, что не спешит выйти за него замуж и запретила приставать? Прогресс налицо. Подобрела, начала с ним общаться, с дочкой видеться дает, завтракает с ним. Он на верном пути. Считая семимильными шагами, налаживает отношения, а главное, убедился, что Кира до сих пор его любит. Но не может женщина так страстно откликаться на ласки, если ты ей дал лампочки. Раньше списал бы это на ее страстную натуру. Только теперь будь дело только в этом. Кира не стала бы на целый год лишать себя этой радости. Чувства до сих пор были. И это все, что Левон хотел знать. План его был прост, как все гениальное. Он начнет ухаживать за Кирой. Свидания, цветы, подарки, совместный уход за ребенком. Это их сблизит. И он готов потратить на сближение столько дней, недель или даже месяцев, сколько потребуется. Со временем Кира оттает и пустит его обратно в сердце. И тогда он свой шанс не упустит. Теперь главное не наломать дров, а то он по этому делу мастер, считай даже рекордсмен. Еще нужно как можно деликатнее, да поскорее расстаться с Лилит, ведь она скоро возвращается в столицу. Левон уже купил билеты на нужную дату. Без отлагательств явится в дом Абалянов. Сначала поговорит с ее отцом, а потом с ней. Скандал, конечно, не избежать. Несостоявшийся тесть будет рвать и метать, но Левон как-то это переживет. После разговора сразу вернется к любимой, к дочке. На данный момент его место и правда здесь. Насчет работы тоже не волновался. В Анапе полно гостиниц, как-никак курортная зона. Он не останется без работы. «Левон, я что зашел?» Перешел к делу Баграт. «Мои спецы составили план мероприятий для гостей на новогодние каникулы. Хочу, чтобы ты взглянул». «Без проблем, только давай уточним одну деталь, братец», — ответил он, хитро ухмыльнувшись. «Какую?» — насторожился Баграт. «Давай договоримся по поводу моей оплаты», — сказал Левон, хитро прищурившись. «Оплаты?» Тот тут же нахмурился. «Ты же просился на работу на добровольных началах, и я щедро тебе ее предоставил». «А Харри не треснет такого специалиста, как я, держать на голодном пайке?» — спросил он, посерьезнев. «Ох ж на голодном, тебя кормят в ресторане совершенно бесплатно», заявил Баграт с оскорбленным видом. «За еду не работаю», усмехнулся Левон. Мне нужна достойная оплата. Посмотри, сколько номеров забронировали за последнюю неделю. У тебя почти весь январь битком. Я хочу свою долю». Баграт нахмурил лоб, чуть помялся, потом пропыхтел. «Будет тебе доля, жадный какой». И ушел. А Левон про себя подумал, что если кто тут и страдает активным приступом жадности, так это старший братец. Мог бы сразу предложить зарплату. Деньги ему пригодятся, если все же решит купить здесь квартиру. У него, конечно же, были накопления, но дополнительные вливания явно не помешают. К тому же он хотел часть средств перевести на счет Киры. Правда, не знал, как это сделать, чтобы она взяла. Еще ночью хотел перевести на ее счет 1 000 000. Уже почти это сделал, потом сам себе чуть руку не отбил. Вовремя проскочила мысль, вдруг опять посчитает за оплату чего-то там. Зная Киру, можно не сомневаться, что так, скорее всего, и будет. Разобидится, вернет деньги и разговаривать с ним не станет. Как потом с ней налаживать отношения? Сколько придется танцевать на задних лапах? Нет, он не против танцевать, только, кажется, израсходовал он лимит косяков на ближайшие 50 лет. Еще один залет и каюк. Она точно пошлет его с концами. У этой женщины мозг работает пристранным образом. Как бы он ее не любил, а все же считал, что не хватало ей немного пресловутой меркантильности. В жизни пригодится. Будь он таким же, как она, ели бы на завтрак пустые макароны, а не венские вафли, за которые он, к слову, заплатил сам, потому что не в его правилах угощать свою девушку за счет брата. Сам себе поражался. Как мог раньше считать ее падкой на деньги? Ромашка непорочная, вот кто она. Деньгами не купишь, хоть закидай банкнотами. А все же лучше заполучить в жены ромашку вместо падкой на золото стерва, что потом всю жизнь не гадать, за тебя пошла или за твои финансовые возможности. Если Кира пойдет за него замуж, беспокоиться о подобном ему точно не придется. «Почему это если когда?» Тут же поправил себя Левон. «Все ведь пошло на лад. Дело за малым. Ничего не напортить. Должно же ему когда-то с ней повезти. Ведь должно».